Глава 33. Маргарита. «Миша, что ты делаешь? Прекрати сейчас же!» «А что я делаю?» «Миша, перестань!» Пыталась оттолкнуть мужчину, а он настойчиво лез целоваться, прикасаясь к моей шее губами, потом к щекам. «Перестань, надо поговорить. Ты вообще понимаешь, что происходит?» «А что происходит? Я так хочу тебя в данный момент. Вот что происходит. Сил моих нет, как хочу. Этот развратный сарафан свел меня с ума. А до этого сама ты». Был уже поздний вечер. София спала в своей комнате, отец Михаила в спальне. А Вишневский нагло лез целоваться и тискал меня, когда моя голова была переполнена сомнениями и мыслями. «Ты понимаешь, что все это неправильно?» «Что неправильно, Маргарита? Ты опять усложняешь жизнь себе и мне. Тем более все правильно. Так что правильнее не может быть». «Нет, так не должно быть. Ты мой босс, я твоя подчиненная. К тому же няня твоего ребенка по какому-то странному стечению обстоятельств. А точнее, по твоей прихоти». «Да-да, я напыщенный индюк и женоненавистник. Я это знаю, мне твоя мать сказала. Ты точно пошла не в нее, и я рад». «Это неправда. Я думала так давно. Это совсем неправда. Но первое впечатление в момент нашего знакомства было не очень. А ты точно не женоненавистник?» «Нет, я очень даже люблю женщин. Особенно сейчас, когда одна такая сладкая малышка рядом». Он снова тянется ко мне. Пальцы теплые, гладит по лицу. «Но так не может продолжаться. К тому же в доме твой отец с твоей дочерью за стенкой и братом в гостиной». «Все в сборе, все прекрасно. Иди ко мне. Устал сегодня уже думать». Хотелось услышать от Вишневского определенные слова, что я ему нравлюсь, что не просто девушка на пару ночей. Но в ответ получала лишь то, что мое положение и статус не имеют значения. Он меня хочет, а это, скорее всего, уже эгоизм. Как в детстве избалованные богатые детишки получали всегда то, что хотели, и неважно, какими путями. Было немного обидно. Михаил уже бесстыдно задрал мою футболку, его ладонь легла на обнаженную спину. Мне хотелось мурлыкать котенком от этих касаний, хотелось подставить кожу для поцелуев, испытать вчерашнее безумие, потому что это реальная вспышка чего-то невероятного, сильного, глубокого, что я чувствовала к нему, а не просто секс. Я уже влюбилась в этого мужчину, в его глаза, запах, уверенность, харизму. «Подожди, Миша, подожди. А еще вся эта история с прослушкой, с той девушкой, с машиной и мужчиной, который отдавал приказы. Что происходит? Вообще мы можем находиться в этом доме в безопасности? Вообще-то здесь твой ребенок, твоя дочь». Михаил отстраняется. Теперь в его глазах нет усмешки. Он серьезен, собран, смотрит в сторону, сжимает губы. «Все хорошо будет, Маргарита. Не переживай. Краснов во всем разберется. Это лишь вопрос времени. Нужно найти ту крысу, которая мешает нам работать. А кто-то сливает информацию, пользуясь близким положением». «А что за Алиса, с которой вы так громко разговаривали с отцом?» Мужчины на самом деле общались на повышенных тонах, пока мы были с Софией наверху. Вишневский-старший кричал, Михаил ему отвечал. Мелькало имя Алиса и фамилия Малахов. А еще словосочетание «твоя бывшая». «Это мать Софии. Мы познакомились, и я как-то сразу так влюбился. Она такая трогательная была, ранимая, училась на артистку, приехала из маленького городка. Но что странно, все были против нашей связи, которая уже зашла слишком далеко, и Алиса пробралась к моему сердцу. Даже мама не одобряла, но открыто не высказывалась. Я хотел жениться, даже купил кольцо, но знаешь, обстоятельства бывают выше наших желаний. И я шел наперекор семье. Ничего не слышал, никого не слушал, не видел. А потом Пашка начал открывать мне глаза. И в один прекрасный момент я убедился сам, что Алиса не такая простая, как кажется. А в скором времени я узнал, что она беременна от меня. Так родилась София. Но мы не стали близкими людьми. Я, конечно, не женился, а ребенка воспринимал как некую обязанность. Давал я только деньги, а не внимание. Дурак такой был. Первый раз за эти дни Миша был таким серьезным и немного подавленным, словно он сам только недавно осознал, что было, и что в некой степени жалеет. Он рассказывал, можно сказать, постороннему человеку, что было, что он испытывал и чувствовал. Это подкупало. Он устало трет лицо, откидывается на подушку, закрывает глаза. «А что сейчас? Что происходит сейчас? Все это как-то связано с Алисой?» «А сейчас, Марго, происходят совсем некрасивые вещи. Алиса непонятно где. Кто-то шантажирует нас ее откровенными видео, которые слили в сеть. Это не очень хорошо сказывается на бизнесе, и жирный контракт может уплыть в руки конкурента». «Так, может быть, все это он и задумал?» Двигаюсь ближе, забираясь с ногами на кровать, толкаю Михаила в бок. «Может быть». «Может быть, это он? Он все придумал, подговорил твою жену. Ой, прости, несостоявшуюся жену. Заплатил ей деньги, и она согласилась потрепать тебе нервы и отомстить. Заказчик доволен, контракт почти у него в кармане. Все в шоколаде, и тут не подкопаешься». «Слушай, Цветкова, а ты точно училась на экономическом, а не в академии полиции?» «Очень смешно. Я ведь серьезно говорю». «Ой, мне нравится, когда в тебе включается мисс Марпл. Ну давай, давай, развивай тему». Миша приподнялся на локтях, убрал челку с лица, посмотрел на меня. А я думала, что сейчас не удержусь и сама начну его целовать. «Что ты делаешь?» «Есть идея. Надо позвонить маме, узнать о вашем конкуренте. Как его фамилия?» «Веденеев». «А Алисы?» «Красавина». «Да, интересно, это фамилия или псевдоним?» «Что ты хочешь спросить у Железной Матильды?» «Вот только не вздумай называть ее так при ней. Мама общается в очень интересных кругах. Фуршеты, банкеты, мероприятия, презентации. Ее везде приглашают. Она знает многих в этом городе. Потому что, как ни крути, бизнесмены, городская власть, все периодически встречаются в одних и тех же местах для того, чтобы засветиться и завести новые знакомства». «А мне нравится твоя идея. Молодец, Маргаритка. Потом расцелую тебя во всех сладких местах». Чувствую, как краснею, вспоминая, что было со мной во время таких поцелуев той ночью. «То есть ты решила узнать, что должен раскопать Краснов, работая в детективном агентстве?» «Мама, привет. Не поздно? Как твои дела?» Включаю громкую связь. Конечно, после той сцены, что я наблюдала в гостиной Вишневских, не стоит спрашивать о том, какая муха ее укусила. Все равно не расскажет. «Что случилось, дочь? У меня все прекрасно. Адам позирует, я творю. Знаешь, вот какое-то вдохновение навалилось. У меня нет времени для уныния и ненужных эмоций. И не спрашивай меня о сегодняшнем дне. Я не хочу говорить на эту тему и обсуждать этого человека». «Хорошо, как скажешь, но я и не об этом. А скажи мне, пожалуйста, ты не знаешь такого бизнесмена по фамилии Веденеев?» Михаил шепчет его имя и отчество. «Веденеев Роберт Денисович». «Дай подумать. Веденеев Роберт. Что-то знакомое. Невысокий, лысенький. На Яшу нашего похож, да?» Михаил кивает. «Да, да, да. С ним... А когда ты его встречала... С ним не было девушки? Вообще, с кем он был?» «Блондинка». Вишневский снова шепчет. «Блондинка, молодая, красивая». «Была как-то одна, но не молодая. Да ты ее сегодня видела. Я думала, мне показалось, но уверена, это была она. Хотя она могла меня не увидеть и не узнать. На дне рождения Савельева народу было много». «Спасибо, мамуль, ты очень помогла». «А что случилось?» «Я тебе все потом объясню. Давай, я тебя целую, обнимаю. Сильно не грусти и не шали с Адамом». Отключаюсь. Посмотрела на Михаила, тот был задумчив. «Ну что?» «У тебя сейчас такой вид, как будто ты открыла Америку». «Нет, это круче Америки. Ты понимаешь? Ты представляешь, что это значит? Они в сговоре и решили уничтожить тебя, твоего отца и компанию». Уничтожить — это громко сказано. Никто не помрет, если мы не получим этот контракт. Придется искать другие пути. Нет, это месть чистой воды. Им обоим выгодно подгадить вам жизнь. Каждый преследует свои цели. Ты не женился на Алисе, а Веденеев хочет жирный контракт. Как говорится, если хочешь узнать, кто виноват, ищи того, кому это нужно. Но тут не все. Что еще? Мужик из магазина и жучки. Копают очень глубоко. Явно хотят не только контракт, а может даже всю компанию. А та блондинка с Веденеевым, о которой говорила твоя мама, не Алиса. Мы ее видели сегодня. Это помощница отца, Ольга Леонидовна. Ничего себе! Я в шоке. Цветкова, я тебя обожаю. Откуда ты такая умная взялась? Вообще-то из экономического отдела. Михаил валит меня на кровать, нависает сверху, придавливая своим телом. Несколько секунд смотрит в глаза, убирает волосы с лица, а потом целует так сладко, томительно и долго, что мне не хватает воздуха, и я готова дышать лишь его дыханием. Испуганно вздрогнула, когда прямо над ухом раздался собачий лай. Мы повернулись в сторону. У кровати сидел Стивен, дышал, высунув розовый язык. Еще раз гавкнул. Мы посмотрели вниз. У его лап лежала мертвая тушка какого-то маленького животного с длинным хвостиком. «Господи, Стиви, зачем ты сюда ее принес?» «Он охотник, ему надо охотиться. Вот принес добычу». «Хорошо, что не к Софии в кровать». «Да, нам тоже пора в кроватку и отвлечься от мыслей. Что я тебе обещал? Целовать все сладкие местечки?»